При нем обнаружен 130-516. Нашел? Нашел, кивнул Коля. Это кто же усмотрел? Ты, Витя? Я. Витька не скрывал гордости. В постовой ведомости значится один номер, а фактически другой. А этого другого у них на заводе никогда и не было. Вот поглядите. Я привез ведомости с того времен Ивана Пермитина, хозяина. «А может, твой Куликов и в самом деле хороший человек?» — проговорил Коля. «Интерес к первому изданию Лермонтова и убийство двух человек плохо вяжутся». «Бывают и исключения», — заметила Маруська. «Помнишь, в прошлом году на Владимирском взяли карманника? Студент третьего курса технологического». «Ну и что?» — Коля пожал плечами. «Это исключение, редкость. Вы же знаете, мир преступника не выходит за пределы станка и бутылки. У всех у них узкие тупые лбы. Ну вот я думаю, если не Куликов, то кто? Свой. Он в полном смысле этого слова должен быть своим, товарищи. Его все знают. Никто не опасается. Он заходит в кассу, когда там никого еще нет. У него два нагана. Один Куликовский, номер 421-800. Второй посторонний, номер 113-516. Из Куликовского он убивает Анисимова, Евстигнеева и Иванова, а из постороннего — Куликова. Затем сует этот посторонний в руку мертвого Иванова, а Куликовский — Куликову. А настоящий наган Иванова и тот, что заранее подсунул Куликову, уносит и уничтожает. И тогда получается, что всех убил Куликов, а Куликова подстрелил Иванов. Если я прав, Куликов сном духом ни в чем не виноват. Кстати, эта версия объясняет, почему в руках Иванова оказался наган 113-516. «Имею вопрос», — сказал Витька. «А как, по-вашему, удалось своему заполучить наган Куликова? Выходит, он его заменил другим наганом, чтобы Куликов не обнаружил пропажи? По-вашему, тот, кто это сделал, не вызывал у Куликова ни малейших подозрений? Он что, вместе с ним жил? А куда он дел деньги? Как их вынес? Слабо, товарищ начальник». «Тут вот ведь какое дело», — вступила в разговор Маруська. «Ты, Коля, забываешь, что зайти в кассу никто не мог. Свидетель Анохин, он как говорит? Стучал в кассу без 5:02. Кроме Тихоныча никого не было. А без 1 минуты, 2, уже стояла очередь, и преступнику, если по-твоему считать, деться было некуда». 4 минуты, вдруг сказал Витька. «Ты про что?» Коля с интересом посмотрел на разгорячившегося парня. «Про то, что от без 5:02 до без 1:02 ровно 4 минуты прошло. В этот промежуток у кассы никого не было. А если преступник мастер, то...» Витька развел руками. «Сами, мол, понимаете». «Верно», — оживился Коля. «У него были в запасе 4 минуты. Это не так уж и мало. А потом вы учтите, что Анохин с Тихонычем через окошечко разговаривал. А может, в эту минуту убийца уже в кассе сидел? Только Тихонычу он опять-таки своим человеком казался». «А может, Тихоныч тоже был с ним в сговоре?» — вскочил Витька и покраснел. «Не, чепуха, сморозил я». «Нужно все проверить в натуре», — сказала Маруська. «Я предлагаю провести этот, как его, эксперимент. Сыграем спектакль. Все сделаем, как тогда». На следующий день всех участников недавних заводских событий собрали в кабинете заместителя директора. Коля объяснил, что будет проведен следственный эксперимент, поэтому, находясь на месте происшествия, все должны делать по возможности то же самое, что делали в день ограбления кассы. От точности ваших поступков будет зависеть раскрытие преступления. Коля несколько преувеличил значение эксперимента, но сделал это умышленно, чтобы вызвать у свидетелей энтузиазм. Все разошлись. Анохин повел Колю к кассе. Лестница и коридор были пусты, и Анохин заметил по пути, что именно так оно и было в прошлый раз. «Начали?» — Коля посмотрел на часы. Анохин постучал в дверь кассы. Открылось окошечко. «Чего тебе?» — спросил Витька. Он играл роль кассира Тихоныча. «Я — растерялся Анохин. «Понимаете...»